За ними последовали голландцы. Когда англичане окрепли как морская держава, они тоже двинулись сюда по следам своих европейских соперников. В самом начале 17 века, в шекспировскую эпоху, королева Елизавета санкционировала основание Ост-Индской, Восточно-Индийской, торговой компании. На исходе того же века, во времена Дефо, английский король Чарльз II получил Бомбей в приданое за женой португальской принцессой. Получил и сдал в аренду все той же компании. Движущую силу этой компании составляли пираты. Но, как говорят историки, в ту пору провести границу между предприимчивостью и разбоем было очень трудно. Даже Дефо, который сам был пайщиком во владении торговым кораблем, считал, что если всех пиратов переловить, то, пожалуй, торговля прекратится. Свое вторжение в Индию англичане оправдывали для себя выгодой в результате вывоза чая, пряностей, шелка и прочих товаров, а в глазах всего света необходимостью наведения там порядка. Англичане ставят себе в заслугу упразднение в Индии рабства и некоторых диких обрядов, вроде самосжигания вдов, которые по древнему обычаю должны были следовать на тот свет за своими покойными мужьями. Но если число сгоревших вдов сравнить с количеством уничтоженных колонизаторами местных жителей, при этом уничтоженных ради устрашения наиболее зверскими методами, то пропорция получится не в пользу порядка. Англичане ставят себе в заслугу прекращение междоусобных раздоров между индийскими магараджами. Однако эти раздоры прекращались путем проведения политики «разделяй и властвуй». Одни раздоры прекращались, другие, напротив, разжигались. На исходе 18 века из-за внутрипарламентской политической борьбы всплыли чудовищные злоупотребления английского губернатора в Индии Уоррена Хейстингса. Знаменитый драматург и выдающийся оратор Шеридан произнес тогда в парламенте многочасовую разоблачительную речь, которая вошла в историю как знаменательное событие английской общественной жизни. Шеридан был неотразим в своем красноречии. Уоррен Хейстингс был полностью изобличен. Однако мелким шрифтом в примечаниях к этой исторической речи указывается, что он остался безнаказанным, хотя и был смещен со своей должности. Губернатор-злодей был смещен, но в сущности все пошло по-прежнему. Еще один довод англичан в пользу британского владычества – защита Индии от иноземных вторжений. Хотя защита была опять-таки своекорыстной. Она проводилась на основе убеждения, которое разделял и Киплинг, а именно, что англичане особенно хорошо умеют управлять другими народами. Но ради чего это делалось? Ради наживы кучки капиталистов буржуазное правительство вели бесконечные войны, морили полки солдат в нездоровых тропических странах, бросали миллионы собранных с народа денег, доводили население до отчаянных восстаний и до голодной смерти. Вспомните восстание индийских туземцев против Англии. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница 379-380. В Индии за 10 лет до рождения Киплинга англичанами было подавлено крупное национальное восстание. Подавлено по обыкновению такими методами,